Глава 24. Старый враг. Вжух, удар слева, удар справа, шаг влево, разворот, удар назад. Первый противник замер парализованный. Второй, получив разряд, рухнул прямо на бегу. Третий попытался отскочить в сторону и выстроить между мной и собой защитную стену, но это не слишком помогло. И буквально через полсекунды он тоже упал парализованным. Еще двое противников продолжали бежать на меня. Я сделал несколько ударов, направляя в них волну паралича, но они продолжали бежать, как будто ничего не случилось. Одного из них звали Евсей, крепкий бородатый крестьянин, получивший довольно сильные способности за годы, проведенные в изнанке, но мировоззрение которого так по-прежнему и осталось крестьянским. Второй из них был его брат, Елисей. Его история была похожей, как и внешность. Еще несколько ударов. Братья двинулись в одну сторону, в другую, но продолжили свой бег. И как это понимать? Моя атака действует абсолютно на всех. Нет людей, которые способны ей противостоять. А понимать это следует так. Один из братьев очень искушен в оптических иллюзиях. И если сейчас мои противники не падают плашмя, получив заряд паралича, то, скорее всего, передо мной очень искусные обманки, призванные для того, чтобы отвлечь меня. А сами братья сейчас находятся где-то, куда не достигает мой удар. Идеальный способ для того, чтобы нападать на человека со спины или с любой другой стороны, откуда он просто не ждет нападения. Я резко развернулся и выполнил серию ударов вокруг себя, не забыв перед этим отскочить. Будет нехорошо, если я зарублю одного из братьев, подобравшегося ко мне под инвизом вплотную. Серия ударов разошлась вокруг небольшими пульсирующими волнами. Для верности я взмахнул мечом вокруг себя по широкой дуге, направляя в него большое количество лебена и посылая уже сплошную волну. В 15 шагах от меня воздух замерцал, как будто хамелеонская броня чужого, и стала заметна человеческая фигура, которая пыталась спрятаться, сидя на корточках, после чего невидимость пропала и стал виден один из братьев. Если проявился один, то значит должен появиться и второй. Что же, в чем же дело? Я на всякий случай глянул на одного из братьев, того, что выпал из пределов невидимости. Да, тот самый брат, который использует мастерство иллюзий. Второй, насколько я помню, может наносить очень сильные удары на расстоянии. То ли атака воздухом, то ли телекинез. Так где же он? Я на всякий случай отскочил в сторону, еще раз меняя позицию, и ударил несколько раз вокруг себя по широкой дуге, посылая широкие волны паралича. В тот же момент случились два события. Первый из братьев замерцал, и стало видно, что это совсем другой человек. А еще воздух справа от меня также замерцал и превратился в замершего человека на четвереньках. Хитро. Первый раз я попал не по мастеру иллюзий, а по его брату. Тот решил немного схитрить и сам снял маскировку с брата, после чего придал ему свою внешность, чтобы усыпить мою бдительность. Хитро. Я опустил меч и оперся на него. В этот раз я смог справиться сразу с 8 атакующими. Тренировка вышла очень и очень плодотворной. Я любовно погладил меч по рукояти. С ним я становлюсь очень и очень сильным. Если враг пытается скрыться или напасть с дальней дистанции, я всего лишь направляю в него волну паралича, после чего он падает как подкошенный. Если он умудряется сократить дистанцию и атаковать вблизи, то тогда я просто колю мечом и нападаю, как при обычном фехтовании. Замечательная тактика. Плюс возможность трансформировать меч в самое разное оружие добавляет невероятные преимущества в битве. Например, чем ближе меч к противнику, тем легче выполнять паралич. При касании можно вообще делать это очень и очень легко. Даже можно не придавать мечу колюще-режущую форму, превратить его в какой-нибудь шест или причудливое китайское оружие, чтобы случайно не поранить людей. Теперь я чувствую себя гораздо увереннее, чем раньше. «Все, Костя», — кивнула Елена Максимовна, поднимаясь из-за столика, где они вместе с Аней и компаньонкой попивали чай. «Рекомендую тебе закончить на сегодня. Уже отсюда чувствую, насколько учащено твое сердцебиение. Не стоит лишний раз себя гонять». «Хорошо, Елена Максимовна. Спасибо, я так и поступлю», — кивнул я. Аня тоже поднялась со своего кресла, поставив пару пометок в одной из бумаг. До сих пор ни разу не видел, чтобы она физически отдыхала. Пожалуй, все свое свободное время она посвящала тому, чтобы выполнять бумажную работу, просматривать и составлять договора с подрядчиками, просматривать каталоги самых разных отделочных материалов, делать закупки и тому подобное. Теперь она больше не хмурилась и не унывала. Я направился вместе с ней в одну из квартир, которую уже отделали в нашей высотке. Квартира была просто шикарная, с 5 комнатами и 2 уровнями. Никогда бы раньше не подумал, что у меня будут такие хоромы. Мы с Анной переехали прямо туда, чтобы быть всегда на месте и больше времени уделять нашему новому образованному клану. Это оказалось удобным во всем. Хотя бы тем, что после своих тренировок я мог помыться и переодеться в чистую одежду. Остальные квартиры пока продолжали отделываться, но 5 или 6 уже были готовы, и, пользуясь случаем, туда заселились мои самые ближайшие советники. Согласно договору, который мы заключили с ними, их жилье теперь полностью находилось в их собственности. Не обманывать же людей, которые столько для меня сделали. Пока обсуждался вопрос поимки моего главного врага, я полностью посвятил время своему собственному клану и тренировкам. Я продолжаю думать, что все-таки мы встретимся с ним один на один, после чего нам предстоит битва, в которой победит лишь один из нас. В любом случае, этому человеку уже точно не жить. За то, что он сделал, ему грозит или пожизненное, или расстрел. Впрочем, если он погибнет при захвате, это тоже устроит абсолютно всех. Масштабы его преступлений просто поражают. Уже по фотороботу удалось выяснить, что этим человеком оказался некий Антон Зайцев. Абсолютно чистый человек, который ни разу не привлекался, не состоял нигде на учете и вообще был образцом честности и добропорядочности. О его криминальных талантах и вообще каких-либо криминальных действиях до недавних событий было неизвестно абсолютно ничего. «Аня, прости, через сколько встреча с хундами?» – спросил я. «Через час», – ответила Аня. «Как раз успеешь отмыться и переодеться в чистое. Пошли, я поглажу твою лучшую рубаху, и будешь выглядеть совсем как человек». «Аня, уж рубаху-то я и сам могу погладить». «Костя, ты знаешь, сколько я об этом мечтала?» — посмотрела девушка умоляющим взглядом. «Ну и как ей отказать?» А я успел помыться, сменить одежду и пообедать, когда в дверь позвонили. «Я схожу», — сказала Аня и, опережая меня, вышла в коридор. Я встал и вышел за ней следом. Аня шла навстречу ко мне, держа в руках аккуратные конверты с гербовой бумагой, запечатанные сургучом. Конверты были явно непростые, и их не отсылали всем подряд. Я посмотрел на сургуч, на котором был поставлен оттиск, и почувствовал некий мандраж. Были на то причины. «От кого это интересно?» – задумчиво спросила Аня, разглядывая конверты. «Не хочешь прочитать прямо сейчас?» «Нет, не хочу. Совсем не хочу», — ответил я. Девушка внимательно посмотрела на меня. «Ты выглядишь сейчас так, будто лимон съел», — сказала она. «Знаешь, от кого эти письма?» Я кивнул, сохраняя кислую мину. Аня вопросительно подняла бровь. «И совсем не будешь читать?» «Совсем не хочу», — ответил я. Аня продолжала вопросительно на меня смотреть. Я аккуратно прикрыл рукой сургучные печати. Нужно будет куда-нибудь сунуть их подальше. Вообще бы не смотрел на эти письма и не открывал бы, будь моя на то воля. Хотя, скорее всего, когда Аня не будет видеть, я просто выкину их в мусорное ведро или сожгу. «Костя, прости, что там может быть такого?» — поинтересовалась Аня. «Ты выглядишь очень и очень недовольным. Давно не помню, когда в последний раз видела тебя таким». Я чуть помялся, пытаясь придумать подходящий ответ, но не смог ничего придумать и, наконец, ответил. «Аня, это письма от моих родственников. Точнее, одно. Это письмо, а второе, полагаю, какие-то документы или что-то такое. А может быть и все три письма. Не хочу их даже открывать». «Костя», — сказала Аня, слегка приобнимая меня и заглядывая в глаза. «Письма от семьи — это ведь так здорово. Семья — это то, чего никто и никогда не заменит. Может быть, не стоит вот так категорически относиться к этому?» «Может быть, и не стоит», — кисло ответил я. «Кстати, Костя, ты обещал рассказать про свою семью и своих родственников». Аня посмотрела на меня. «Расскажешь?» Я молча вздохнул, потеребил злосчастные конверты, которых вообще не желал видеть, и честно ответил. «Расскажу, Ань. Обязательно расскажу. Дай только, пожалуйста, разберусь с этим типом, который умудрился отправить меня в больницу. И даю слово. Я тебе расскажу. Подожди, сейчас выкину куда-нибудь». «Стой!» – остановила меня девушка, схватив за руку. «Костя, нельзя же так. А вдруг там что-то важное? Давай лучше отложи подальше, или я просто уберу их все, а прочтешь потом. Это ведь все-таки твоя семья, не нужно действовать так категорично». Я посмотрел в ее глаза, полные мольбы, и, вздохнув, отдал ей конверты. То, что Аня не будет читать их за моей спиной, я был уверен на все 100. Она ушла запереть полученную бумагу в наш домашний сейф. Когда она вернулась, я сидел за столом, обхватив голову руками. Вот только еще этой головной боли мне сейчас не хватало. «Костя», — спросила Аня, приобнимая меня, — «все хорошо?» «Ну, наверное, да», — ответил я. «Не у тебя одно интересное отношение с семьей». Аня молча чмокнула меня в лоб. «Похоже, как ни старайся, как ни оттягивай этот неприятный момент, но придется рассказать Ане историю собственной семьи и свою родословную, и хотя бы заочно познакомить со своими родственниками. Это просто кошмар какой-то. До последнего надеялся, что этого не случится ни в коем разе и что до этого никогда не дойдет. Увы, похоже, безнадежно ошибался, и этот жуткий неприятный для меня момент все же настанет». «Ань, через сколько там наша встреча по работе?» – спросил я. «Буквально через 2 часа», – ответила девушка. Еще через 15 минут я завел свой автомобиль, который приобрел не так давно, чтобы возить свою девушку, и тронул его. Сегодня предстояло встретиться с моим начальником, а также Иваном Гансовичем, действительным статским, и всеми остальными. После этого должны будут быть организованы поиски той самой гадости, которую распространяет мой неизвестный враг. После того, как будут найдены точки ее производства и такое прочее, МВД должно будет передать мне несколько личных вещей Антона Зайцева. После этого будут организованы его поиски. И если они зайдут в тупик, мы снова применим зеркало Майера. Говоря точнее, поиски ведутся уже сейчас. Самые различные ведомства просто роют носом землю, пытаясь отыскать этого человека. Но когда будут найдены какие-либо из его личных вещей, то в игру вступят лучшие сыскари – клан Хунд и Майер со своим зеркалом духов. После такого совместного напора у Зайцева в принципе не останется шансов на то, чтобы скрываться дальше. Я однотипно крутил баранку, подъезжая к месту встречи. Петров, мои коллеги-опера и остальные были уже там. «Ну, приветствуй, Орел!» – пожал мне ладонь Петров. «Когда на работу выходишь?» «Буквально еще неделя, и я буду выписан», – ответил я. «Ну, просто замечательно», – ответил мой начальник. «Ты даже не представляешь, насколько сильно помог нам в прошлый раз. Давай, выходи на работу. Тебя ждут повышение и пара орденов на грудь. Хотя я вижу уже сам, что ты рвешься в бой. Вот уже на больничном работать начал». «Мне нужны будут личные вещи Зайцева, которым прикасалось как можно меньше людей», — сказал я. «Надеюсь, что его найдут. Или мы, или хунды». «Не переживай, сделаем», — ответил Петров. Мы обговорили детали предстоящей операции. По дороге обратно зазвонил мой телефон. Номер, который отображался на экране, был незнаком. Причувствуя неладное, я взял трубку. «Алло, здравствуйте, Константин?» – спросил женский голос. «Я хотела бы узнать, получили ли вы мое письмо и...» «Получил сегодня», – ответил я. «Очень приятно, что вы решили позвонить лично. Но письма я пока не читал». «У вас на это вполне есть причины», — послышался в трубке легкий вздох. «Но, Константин, настаивать не смею, но все же надеюсь, что вы их прочтете. Я буду ждать столько, сколько потребуется». «Хорошо», — ответил я. «До свидания». Скривившись, как будто съел лимон, я положил трубку. «Что такое, Костя?» – спросила Аня, которая сидела рядом. «Родственники», – ответил я. Она задумчиво посмотрела, но никак не стала комментировать мою холодность и мой короткий разговор. Всю дорогу обратно Аня украдкой посматривала на меня, но так и не решилась задать вопрос. «Ну, вполне можно понять желание узнать, что не так с моими родственниками». «Вполне понимаю девушку, и наверняка сейчас кажусь ей или странным, или каким-то не таким. По крайней мере, должен казаться таким большинству людей в похожей ситуации». Я свернул на грунтовую дорогу. Внезапно перед машиной появилась фигура. Я рефлекторно нажал на тормоз и выругался. «Откуда на дороге в такое время взялся этот человек? Да еще пешком, без автомобиля». Я опустил стекло, чтобы высказать этому человеку все, что я о нем думаю, или хотя бы узнать причину такого странного поведения. И замер. На меня смотрел Зайцев. Тот самый человек, который когда-то попросил купить для него книгу, зайдя в магазин, и после которого началось все, что привело меня к нынешним событиям. Сейчас этот человек стоял и смотрел на меня. «Аня, оставайся в машине!» – крикнул я. Рванув на себя дверь, я выскочил из машины, на ходу доставая меч и активируя стальную рубашку. «Ты хотел меня найти?» – спросил Зайцев. «Ну так вот он я, не нужно меня искать!» Он картинно воздел руки, и рядом с дорогой начали появляться люди. 1, 2, 3, 10. Да сколько же их тут? Буквально из ниоткуда на дороге материализовались примерно 50 человек. Лица, наполненные смесью опьянения и какой-то агрессии. Потрескавшиеся капилляры в глазах, нетрезвая походка и странный оттенок кожи. Все говорило о том, что в этот раз Зайцев пришел не один. Он призвал с собой свою армию. Небольшая мини-армия, которую он создал, заставив принимать психотропные вещества, дающие на некоторое время силу, была с ним. Опьяненные, мало чего соображающие люди, для которых сейчас инстинкт говорит одно – убей, круши. Окрыленные своей властью и мнимой вседозволенностью, сейчас они представляли собой очень и очень грозных и опасных противников. 50 человек. Это очень большое количество людей. 50 против одного одаренного – это очень много. Что ты слишком расслабился. Привык, что раньше жил обычной жизнью. Нужно было подумать о собственной охране. Или хотя бы об охране для Ани. Мне все равно, что может произойти со мной, но больше всего на свете я боюсь сейчас за Аню. «Надо же, все-таки ты смог выжить», — присвистнул Антон. «А я уже надеялся, что ты откинешь коньки. Мечты, мечты». Я задумался. «Сейчас нужно потянуть время хотя бы несколько минут. Пока мы точим лясы хотя бы минуту, хотя бы полминуты, хотя бы 10 или 20 секунд, за которые Аня сможет набрать нужные номера и позвонить. Или не позвонить, а отправить сообщение. Тогда к нам придет подмога, очень сильная подмога, которая поможет справиться с этими обезумевшими психами и их предводителем». «Кто ты такой?» – спросил я. «Ты пришел от корейцев? Ты ведь работал с ними?» «Нет, это не я работал с ними», — флегматично ответил Зайцев. «Это они работали со мной. Этот Сонг, или Сунг, или как там его звали, вел со мной дела. Он думал, что использует меня, а на самом деле это я использовал его. Впрочем, какая разница, если каждый из нас получил то, что хотел?»